Глава 14. Артур. «Ты с ней спишь?» — брыжет слюной Роксана. «С этой малолеткой?» Я крепко держу ее за плечо и веду подальше от ресторана, молча. «Ты педофил? Тебя возбуждают школьницы?» Никогда раньше я не видела Роксану такой разъяренной. И я не знаю, чего от нее ждать, когда она в таком состоянии. Одно я знаю точно. Скандалы мне не нужны. Я замечаю на стоянке у дома машину Роксаны и веду ее туда, по-прежнему не говоря ни слова. «Куда ты меня тащишь?» — возмущается она и пытается вырваться. Я ослабляю хватку, она освобождает мою руку, мы останавливаемся. «По-моему, тебе лучше уехать», — спокойно произношу я. «Чтобы ты мог и дальше тискаться с этой писюхой? Ты с ней спишь? Признайся!» «Это тебя не касается». «Я твоя девушка». «Нет». Роксана выглядит так, как будто пробежала марафон. Она раскраснелась, волосы растрепались и даже почему-то тушь размазалась. «Я тебя бросаю!» Громко и как-то театрально заявляет она. «Как скажешь». «Козел!» Она идет к машине, кстати, купленной мной. Садится, громко хлопнув дверью. Украдкой бросает на меня взгляд, забрасывая сумочку на сиденье. Вероятно, надеется, что я брошусь извиняться. Она все время надеется, что я поведу себя так, как по ее представлению должен вести себя ее мужчина. Надежды никогда не оправдываются. Я не ее мужчина. Я просто жду, когда она уедет. Хочу убедиться, что она не передумает и не пойдет скандалить в ресторан, где осталась Ева. Она уезжает. Я сначала направляюсь к ресторану, но потом разворачиваюсь и иду в сквер. Хочу побыть один. Могу я себе позволить такую роскошь? Что-то в последнее время моя жизнь стала слишком сложной. Надо это исправлять. Пока я бродил по скверу, мне позвонил Сан Саныч. Рассыпался в благодарностях за то, что я приютил его дочку. Спросил, как у нее дела. Я ответил, что все хорошо. Ева с энтузиазмом погрузилась в учебу. И нет, она мне совсем не мешает. Да, я нагло вру своему профессору, если бы он видел нас полчаса назад. Так, с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я иду к ресторану, но неожиданно замечаю знакомое черно-желтое платье. Ева спускается с крыльца нашего подъезда. Как она там оказалась? Я думала, она ест свой любимый тирамису, а, впрочем, неважно. Ева замечает меня, останавливается, ждет, когда я до нее доберусь. «Нам надо поговорить», — заявляю я. Она разворачивается и входит обратно в подъезд. «Где твоя индюшка?» — спрашивает она. «Неважно». «Я думала, вы с ней трахаетесь». Двери лифта открываются, мы входим. Я молчу. А что я должен на это ответить? Ева по своему обыкновению меня провоцирует, но у нее ничего не выйдет. Я настроен на серьезный разговор, а не на соревнования в дерзости и остроумии. Ева открывает свою дверь, и я вхожу вслед за ней. «Кажется, у тебя сложилось ошибочное впечатление», — начинаю я, лихорадочно подыскивая слова. «Что у нас с тобой?» «Взаимное влечение», — подсказывает мне Ева. «Так вот, ты ошибаешься. Никакого влечения нет». «Ты меня поцеловал!» — возмущенно восклицает Ева. «Я?» «Нет. Ну это вообще ни в какие ворота. Я ее поцеловал. Да у меня и в мыслях такого не было. Я просто хотел попросить ее удалить фотку. А она меня поцеловала. Но доказывать сейчас, что там было, выяснять, чьи губы совершили решающее сближение, конечно, я не буду». «У нас ничего не было, нет и никогда не будет. Я надеюсь, ты в состоянии это понять и принять». «Это из-за индюшки?» — спрашивает Ева. Она упрямо сжала губы и дерзко вскинула подбородок. Ей явно не нравится то, что я говорю. Ева падает в кресло. Хватает какого-то странного мягкого зверя с длинными ушами. Я не могу понять, кто это. Заяц? Она его обнимает. «Вот из-за этого». Я киваю на зайца. «Что? Из-за Стёпы?» Ева таращится на меня глазами, в которых блестят слезы. Она моргает, чтобы загнать их обратно. Я молчу. Что бы я сейчас ни сказал, будет только хуже. Пусть я лучше останусь для нее бесчувственным чурбаном. А, впрочем, я такой и есть. «Ты хочешь сказать, я слишком маленькая для тебя?» — доходит до Евы. Я не отвечаю. И так все ясно. «И если бы я была старше?» «Если бы ты была старше, если бы я был моложе. И много разных других «если». Просто выброси это из головы навсегда. Мы не будем вместе». Я разворачиваюсь и выхожу. Закрываю за собой дверь. Слышу за спиной сдавленный всхлип. «Бедная моя козочка. Я понимаю, что ей сейчас больно, но точно знаю, что поступил правильно». Ева. «Я неделю не видела Артура. Да, я по-прежнему живу в его запасной квартире, но мы больше не открываем дверь, которая нас разделяет. После того, как он мне все это сказал, у меня есть гордость. У меня достаточно гордости, чтобы не бегать за тем, кто прямым текстом меня посылает. Пусть и дальше трахается со своей индюшкой, раз я ему не подхожу. Только об одном я жалею. После слов Артура я на эмоциях пошла и выкинула Степу в мусоропровод. Дура, это было глупо и жестоко. Мне жалко его до слез. Степа ни в чем не виноват. Он мой любимый заяц. Я привыкла засыпать с ним в обнимку, и теперь меня гложет поганое чувство, как будто я выбросила в мусорку старого друга. Сегодня суббота. С утра я прошлась по магазинам, пополнила запас продуктов. Я теперь не хожу на кухню Артура, готовлю на своей. Вечером я собираюсь встретиться с Ленкой и ее Шуриком. Мы погуляем, посидим в кафе, поболтаем и поржем. Будет весело. Я порхаю по кухне, разбираю пакеты с продуктами. И вдруг слышу, что ручка двери, ведущей в квартиру Артура, дергается. Я замираю с бутылкой кетчупа в руках. Что это? Артур решил ко мне наведаться? С чего бы? Я выглядываю в коридор. Вижу, как дверь распахивается, а на пороге стоит... Это... Кто это? Я как будто попала в параллельную реальность. Я вижу Артура, но не такого, какой он сейчас. Я вижу его таким, каким он был лет 15 назад. Молодая версия Артура худее и выше. У него темные волосы, глаза немного светлее. И он улыбается, открытой дружелюбной улыбкой. Кто это? Сын Артура? Не может такого быть. Неужели у Артура есть сын моего возраста?